Ведь ты знаешь, что это одно мое желание. Но для этого... Надо развод? Я напишу ему. Я вижу, что я не могу так жить, но я поеду с тобой в Москву. Точно ты угрожаешь мне. Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою, улыбаясь, сказал Вронский. Но не только холодный, злой взгляд человека, преследуемого и ожесточенного, блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова. Она видела этот взгляд и верно угадала его значение. «Если так, то это несчастье», — говорил этот его взгляд. Это было минутное впечатление, но она никогда уже не забыла его. Анна написала письмо мужу, прося его о разводе, и в конце ноября, расставшись с княжной Варварой, которой надо было ехать в Петербург, вместе с Вронским переехала в Москву. Ожидая каждый день ответа Алексея Александровича и вслед затем развода, они поселились теперь супружески вместе.